Глава 9. Против целого племени. Незадолго до этого. Кукримилия не просто так покинула группу. Она почуяла запах Арасиэля и теперь пыталась его выследить. След привел мутантку к узкой расщелине, за которой виднелись огни от кристаллов фарацита. Девушка заглянула в щель и обомлела от увиденного. «Невероятно! Я нашла их!» — вслух прошептала она. «Нужно сообщить стае!» Сорвавшись с места, Кукримилия бросилась со всех ног обратно к своему городу, не забывая оставлять на стенах отметки, которые приведут ее обратно. Спустя некоторое время быстрый отряд разведчиков вместе с Кукримилией вернулся в эту же точку. «И правда», — хмыкнул Шагрид, заглянув в расщелину. «Удивлен, что их нашла ты», — с ударением на последнее слово проговорил он. «Итак, нам требуется подготовиться», — перевел он внимание на своих подчиненных. «Сообщите владычице, что нам нужна подмога. Чем больше, тем лучше. Это очень крупное гнездо раванов. Нелегко будет его уничтожить». Пока дожидались подкреплений, Кукримилия успела облазить ближайшие пещеры и нашла еще более выгодную позицию, с которой осматривалось все поселение. Там она и просидела долгое время, внимательно наблюдая за противником. Как вдруг равани резко оживились. В поселение приползли склизкие и противные на вид даже для мутантов дрехеки. Обычно их звали ползунами. Они притащили с собой добычу, увидев которую Кукримилия даже привстала. Тисана, Хамр и Кард. Девушка неприлично выругалась на мутантском наречии и продолжила наблюдение. Троицу разделили. Тисану и Хамра увели в главный шатер, а Карда оставили снаружи, привязав к сталагмиту. «Гхасра! Их же сейчас убьют!» Кукримилия бросилась к вожаку разведчиков. «Шагрид, нужно выступать сейчас же, иначе они его убьют!» «Кого убьют?» «Карда убьют! И Тисану с Хамром!» «Эти двое сами выпутаются», — хмыкнул Шагрид. «А вот Кард... это та пришедшая к нам машина, что ли?» «Да, да», — интенсивно закивала девушка. «Ну и Хас с ним. Пускай подыхает, нам-то что?» «Нельзя допустить, чтобы он погиб». «Это еще почему?» «Потому что... владычица поручила нам важное задание. А если Кард умрет, задание нельзя будет выполнить, и владычица будет в ярости». «Да?» — с удивлением переспросил Шагрид. «Я о таком впервые слышу. Что ж, если владычица меня не посвятила, значит, так было надо. Хорошо, я подготовлю подошедших воинов, и мы начнем атаку раньше». «Спасибо», — засияла от радости девушка. «Уничтожить вождя для меня не составило труда. Он оказался медленным и неповоротливым. Жара пошла сразу после этого. В шатер со всех сторон полезли мутанты. Их было так много, что отбиваться одной звездой стало проблематично. В такие моменты начинаешь жалеть, что подарил свое второе оружие какой-то там владычице». «Хозяин, симбиоз!» — пискнул выбравшийся из спины паучок. «Чего?» — не понял я. «Единение, хозяин!» «Предлагаешь опробовать наш новый скилл? Ну, давай. Паук Дхарадский, единение!» Кошмарик резво прыгнул на мою правую руку и встроился в нее, превратив мои пальцы в свои острые лапы. «Неплохо», — пошевелил я новым необычным оружием. «Для ближнего боя в самый раз». Острые пальцы рубили не хуже клинков. Манипуляторы защищали с тыла. Я был практически неуязвим, пока шатер не вырвали к чертям подошедшие братья-великаны, которые до этого держали скалопендру на цепи. В руках они держали каменные глыбы, поэтому мне пришлось отступить, чтобы не попасть под раздачу. Паучьи манипуляторы делали меня очень мобильным, я мог быстро перемещаться из точки в точку, а также подниматься выше своих противников. При этом еще и пользовался ими как оружием. Потрясающая модификация. Отскочив в сторону, я вышел из окружения и разорвал дистанцию с великанами. Их я решил оставить на десерт. Они медленные, но приложить могут знатно. Сейчас меня занимали более шустрые твари, норовящие своими когтями вырвать из меня кусок побольше. Радовало одно. У раван не было светлячков, жарящих тепловыми лучами, что, несомненно, было не в их пользу. Зато у них были злобные шипастые дикобразы, стреляющие своими иглами. Пару раз такие иглы в меня втыкались, и я понял, что Ошибка системы. Вы отравлены сильнодействующим ядом. Яд распознан полностью. Алгоритм противоядия применен. Запущен фоновый процесс вывода токсина. Действий от пользователя не требуется. В общем, да. Благодаря тому, что меня уже травили этим ядом, теперь он мне не доставляет никакого неудобства. Внезапно земля затряслась, а затем метрах в 10 от меня на свободу вырвалась скалопендра, перекусив мутанта пополам. «Жрать!» — прострекотала она и бросилась на подбежавшего противника, утащив его под землю. С ухмылкой, отсалютовав ее уползающему хвосту, я продолжил геноцид поселения, а созданные из маски клоны помогали мне в этом. Нанитов я сразу перевел в режим голод, и теперь все, кто наступал в мои следы, начинали корчиться от боли. Рой слепней, ввиду его бесполезности против органических тварей, просто отвлекал внимание и пытался дезориентировать противников. Короче говоря, как бы ни было стыдно это признавать, но мне нравилось убивать мутантов. Что-то во мне поменялось с внедрением в тело дхарактских реликвий. Вдруг я краем глаза заметил какую-то движуху на границе поселения. Там уродливые мутанты воевали с мутантами обычными, что меня крайне удивило. Даже обескуражило, я бы сказал. Откуда они тут взялись? Следили за мной? Следили за раванами? Странно. Пойду спрошу. На манипуляторах я быстро поскакал в их сторону, по пути продолжая резать врагов. «Парегазо зубжимитара!» Внезапно раздался яростный женский крик, вслед за которым рядом со мной на землю спикировала кукремилия, разорвав когтями дикобраза. «И тебе здравствуй», — слегка опешил я. «Я привела подмогу», — радостно заулыбалась девушка, выдирая из себя застрявшие иглы. «Теперь мы точно убьем всех раван». К концу фразы голос кукушки замедлился, и она покачнулась на ногах. «Они ядовитые, дурочка», — вздохнул я. Спустившись на манипуляторах, я подхватил ее обмякшее тело на руки. Затем снова поднялся и быстро побежал к союзным силам. Нанитов пришлось перевести в защитный режим и отправить выводить яд из кукремилии. На границе поселка шел ожесточенный бой. Мутантов, для простоты буду называть союзников мутантами, а противников просто тварями, было меньше, но, как говорится, их сила была не в количестве, а в качестве. На их стороне выступали светлячки, одним выстрелом выжигающие сразу линию противников. Пока добирался до своих, меня свои же чуть не убили. Двое каких-то берсерков с длиннющими когтями набросились на меня и хотели порешать, но вовремя принюхались, поворотили носами и побежали дальше. Феромоны — страшная сила. Мое внимание привлек стоящий на большом валуне одинокий мутант, созерцающий поле боя. Несомненно, он был командиром, к нему я и направился. «Спасибо, вы вовремя подошли», — первым делом поблагодарил я. «Это ты ей потом скажешь», — указал мутант миндалевидными глазами на кукремилию. «Сам бы я позднее начал атаку. Мое имя Шагрит, и я сейчас занят. Давай поговорим после боя». «Ну хорошо. Куда раненую положить?» «Насколько раненую? Выживет?» «Да, должна». «Тогда куда-нибудь за камень брось, чтобы внимание раванов не привлекало». Ладно. Странные у них порядки, у мутантов этих. Шагрит вновь перевел внимание на поле боя. У него были почти такие же рожки, как у кукушки, но в остальном он выглядел как человекоподобная ящерица. Аккуратно уложив кукремилию за валун, я снова вернулся в строй. Линия фронта к этому времени сместилась к середине поселка. Оценив расположение союзных сил, я направился к левому флангу, туда, где орудовал один из вражеских великанов, склоняя чашу весов не в нашу пользу. Везде валялись какие-то тряпки, куски палаток, мертвые тела. Но бой продолжался, и нам нужно было победить. Разогнав звезду по максимуму, я направил ее в черепушку здоровяка. Со свистом она воткнулась точно между глаз и застряла там. Но великана это не убило. Он, наоборот, стал махать куском скалы пуще прежнего. Перепрыгнув через самодельную каменную преграду, я обошел группу тварей и бросился на здоровяка. Вцепился всеми лапами в его туловище и пополз выше к уязвимой голове, но немного не учел прыти противника. Ловким движением он схватил меня свободной рукой и сдавил с такой силой, что мое тело захрустело. Помощь пришла внезапно из-под земли. Скалопендра с грохотом вынырнула и за пару мгновений опутала всем своим длинным телом великана. А затем проделала с ним то же самое, что он сделал со мной. Красиво отомстила, так сказать. На интерфейсе мигнул дхарактский символ, означающий, что моя питомица применила навык перемалывания. Бедняга-здоровяк аж взвыл от боли. Острые механические лапки скалопендры впивались в плоть, вырезая из нее куски мяса. Меня по понятным причинам выронили, и я грохнулся на землю. От такого пресса переломились две паучьи лапки с правой стороны, подорвав всю мою мобильность. Выругавшись, я силой своего гнева вырвал звезду из морды твари, окончательно ее умертвив. Скалопендра еще раз провернулась вокруг тела великана, выжимая его словно тряпку, а затем вновь закопалась под землю. За мной раздался дружный рев мутантов. Я не совсем понял, что он означал, но больше всего это было похоже на воодушевление. Весь левый фланг бодро бросился в бой. Я же наметил себе в цели второго великана, терроризирующего наши войска в центре поселка. «Твой Коронопус!» — вдруг остановился рядом со мной парень из светлячков. «Мой!» — кивнул я. «Их сложно приручить, поздравляю!» — с уважением покачал он головой. «Гляжу, ты второго трогана убить задумал!» — светящимися глазами указал он на великана. «Ага, задумал. Помощь нужна, я готов. Но у них шкура жаропрочная, могу разве что ослепить». «Помощь лишней не бывает», — хмыкнул я. «Давай попробуем завалить его вместе. Тебя как звать?» «Лорк!» — Кард, — кивнул я в ответ. «Мне понравился этот парнишка. Такой прям энергичный. Анютку напоминает по характеру». Призвав к себе звезду, я передал ее Лорку. «Сможешь разогреть?» «Как сильно?» — поинтересовался тот. «Максимально». Парнишка принял звезду и начал разгораться в прямом смысле этого слова. Его вены засветились ярким светом, а от рук пошел жар, который я ощущал, находясь в метре от него. Пока мое оружие бафалось, я решил опробовать более простой и уже проверенный способ убиения великана. Я натравил на него скалопендру. Но в этот раз все пошло не по плану. Здоровяк как-то почувствовал приближающуюся опасность и отпрыгнул от того места, где из-под земли вырвалась скалопендра. Более того, он с размаху вдарил по ней скалой, отправив бедного питомца в полет. «Готово», — отчитался разгоряченный парнишка и протянул обратно мне раскаленную звезду. В руки ее брать я, конечно же, не стал. Звездочка сама поднялась в воздух, бешено раскрутилась и отправилась навстречу с великаньей мордой. Но и тут противник учел ошибки своего собрата и, как только увидел летящий в него снаряд, попытался закрыть голову руками. Частично ему это удалось. Звезда срезала ему палец и отрикошетила в сторону, прорубив щеку. «Гадство!» — выругался я и перенаправил свое оружие по дуге обратно. В этот раз оно нацелилось на ноги великана, очень удачно пролетев и перерезав ему сухожилия. Я не был уверен, что они там есть, но в итоге они там оказались. Здоровяк завалился на бок и рухнул на землю, придавив двух нерасторопных дикобразов. «Срежьте глыбы!» — быстро скомандовал я, указывая на свисающие с потолка пещеры огромные сталактиты. Лорк снова вспыхнул и через секунду выплюнул из рук световые лучи. Отколовшийся сталактит полетел вниз, воткнулся в пытающегося подняться великана и пригвоздил его к земле. Обрушившиеся вслед за ним камни окончательно похоронили здоровяка. «Отлично!» — похвалил я Лорка и вдруг заметил, как он обеспокоенно куда-то смотрит. «Гхасра, Хремки здесь!» — с ужасом проговорил парень. Я проследил за его взглядом и заметил большую группу приближающихся к нам четырехлапых горилл. Тех самых, которые утащили друга кукушки и его стражников. Оставшиеся мутанты тоже как-то почувствовали их приближение и быстро отступили назад, выходя из боя. Особых укрытий в разрушенном поселке уже не было, поэтому мутанты столпились и организовали круговую оборону. «Быстрее к ним!» — махнул Лорк и со всех ног побежал к остальным. «В одиночку не справимся!» Я сначала попятился, а затем развернулся и побежал следом. Мало ли, насколько эти хремки опасны, раз все их так боятся. Пока бежал, проверил, в каком состоянии находится скалопендра, потому как ее помощь сейчас может пригодиться. Как оказалось, она развлекается с оставшейся небольшой горсткой раван в восточной части поселка, пожирая их одного за другим. «Эй, подруга, хорош жрать!» — заговорил я, зная, что она прекрасно меня слышит. «Сыроежка, блин!» «Да-да, я тебе говорю!» Скалопендра подняла голову над землей, зыркнув на меня красными глазками. «Отвлекись немного, этих потом доешь. Вон ту толпу, видишь? Жри их!» Питомица что-то радостно прострекотала и закопалась под землю. Добравшись до остальных, я вместе с ними встал в оборонительную позицию и приготовился. «Только не смотри на них», — предостерег меня Лорк. «Ни в коем случае не смотри». Ну вот, теперь мне стало интересно. Мутанты все до одного закрыли глаза. Я сначала тоже поддался такому флешмобу, но когда рычание горилл стало раздаваться совсем близко, не выдержал и подглядел. Хремки оказались до ужаса неприятными тварями. Ну да, они действительно были похожи на четырехруких горилл, но кроме этого на их морде находилась страшная клыкастая пасть, занимающая половину всей головы. Вторую половину занимал глаз. Большой такой, со спиралевидным зрачком, закручивающимся по часовой стрелке. «Внимание! Против вас был применен гипноз. Результат? Безуспешно. Причина? Данный навык невозможно применить к неорганическим существам». «Опачки, так вот в чем все дело. Вот чего вас все боятся и в бою даже не сопротивляются». Более жмуриться я не стал, лишь замахнулся и запустил звезду в ближайшего хремка. Его голова без особых проблем отделилась от тела. «А, так вы мягкие», — криво усмехнулся я и направил звезду в следующего. Во вражеских тылах вынырнула из-под земли скалопендра, пожрав сразу трех горилл, а затем продолжила пиршество. В общем, до нас никто так и не добежал. Финальный бой оказался проще, чем я ожидал. Оставшиеся рования за это время куда-то подевались. Скорее всего, ушли в пещеры к своей королеве. Поймав еще теплую звездочку, я вернул ее в руку и заговорил. «Все, хремок нет, можете расслабиться». Лорк очень осторожно приоткрыл один глаз, а после удивленно раскрыл и второй. «И правда нет? Это ты их убил?» «Ага», — кивнул я. Рядом с нами задрожала земля, и вскоре оттуда выбралась скалопендра. Мутанты сразу отскочили назад и приготовились к новой битве, но я быстренько всех успокоил. «Это сыроежка, мой питомец. Не бойтесь, она не кусается». «Жрать?» — тут же застрекотала она. «Нет, этих нельзя жрать», — построжился я. Питомица недовольно щелкнула жвалами. «Вон те трупы можешь сожрать, если хочешь», — указал я головой в сторону поселка. Теперь она застрекотала радостно и быстро уползла к добыче. «Дитятка», — хмуро пискнул паучок, выбравшись из моей руки. «Сам когда-то таким же был, пока я тебя не прокачал», — хмыкнул я. Вдруг меня отвлек подошедший командир мутантов. «Ты отважно сражался. Благодарю тебя за помощь». «Это еще не все. Под нами в пещерах полно раван. К тому же с ними там королева, которая их плодит». «Свархгра», — помрачнел командир. «Ее нужно убить. Но, боюсь, нас осталось слишком мало. Мы не справимся». «Мы должны», — с трудом выговаривая слова, приковыляла к нам Кукримилия. «Там Арасиэль и многие наши. Нужно их спасти». «Не все из нас первозданные, как ты», — с некоторым презрением бросил ящер. «Это был ваш выбор», — злобно процедила кукушка. «Похоже, не все в мутантском обществе гладко, как я раньше предполагал. Возрождающихся здесь презирают так же, как на поверхности люди презирают андроидов. Зависть везде одна. Мутантов в самом деле осталось маловато, не более 20. Я прекрасно понимал командира. Он и так потерял слишком много бойцов, а теперь хотел спасти хотя бы выживших. Но взгляд и настройку Кремилии свидетельствовал о том, что она пойдет за Арасиэлем в любом случае, независимо от решения командира. Я был на ее стороне, потому как без проводников до своей цели не доберусь. А живы ли Тисана с Хамром, непонятно. Пришло время мне вмешаться. Предлагаю сделать так. Мы с кукушкой отправимся в пещеры за королевой. Вы с отрядом останетесь здесь охранять проход от нежданных гостей. Ящер обдумал мои слова и коротко кивнул. «Великий Шагрид!» — вдруг подошел к нам тот самый парнишка Лорк. «Могу я пойти с ними?» «Нет», — сразу же ответил тот. «Твои силы нам понадобятся здесь». «Но я бы мог». «Нет». Командир поставил точку в разговоре и отправился куда-то к окраине поселения. Лорк с сожалением поглядел на нас. Я лишь пожал плечами. Возможно, оно и к лучшему. Если он не перерождающийся, тут ему будет безопаснее. Перекинувшись с Кукримилией парой не особо содержательных фраз, мы поспешили с ней к центру поселения. Туда, где когда-то стоял главный шатер с выглядывающей на поверхность королевой Раванн.